Сыпь, зуд. Сыпь – это любое раздражение, выходящее наружу через кожу. Вас что-то не устраивает, и вы скрываете свои чувства, но все скрытое становится явным. Ваша кожа выдает ваши эмоции. Это может быть также и чувство вины. Вы запятнали себя какими-то действиями. Ко мне на прием пришла женщина с шелушащимися пятнами на лице. Причина – чувство вины перед мужем. Несколько месяцев назад она изменила ему и тем самым запятнала свою честь, свое лицо. С одной стороны, хотела ему во всем сознаться, с другой – боялась. А подсознание сделало ее чувства явными. К зуду может привести подавление наших желаний. Помните выражение «руки чешутся, сделать это» или «у вас есть желания, которые вам не по нутру и не вяжутся с действительностью». Неудовлетворенность в жизни может привести к зуду и покраснению кожи. Зуд – подсознательный аналог либидо, а расчесывание кожи заменяет символически акт удовлетворения. То есть вы хотите получить удовлетворение, но это не стыкуется с вашими моральными убеждениями. У одной моей пациентки был зуд наружных половых органов. Практически каждый вечер, ложась в постель, она расчесывала это место. Причина – неудовлетворенность сексуальной жизнью со своим мужем. Таким образом, ее подсознание давало ей возможность обратить на себя внимание, как на женщину. Сыпи у детей – это сигналы родителям к пересмотру их поведения, отношения друг к другу. Любые негативные эмоции матери во время беременности и даже за год до беременности могут стать причиной тяжелых заболеваний у детей. В моем кабинете сидит молодая мама с маленькой девочкой. У девочки лимфатический диатез – кожа сухая и покрытая сыпью, которую ребенок постоянно расчесывает. Мази и таблетки уже испробованы и не дали результата. Тестируя подсознательную программу поведения, мы выяснили, что причина диатеза в поведении матери во время беременности. Во-первых, она сначала не хотела рожать, тем самым запустила в подсознании девочки программу самоуничтожения. Во-вторых, почти вся беременность сопровождалась конфликтами с мужем. В результате через год они развелись. Ребенок своей болезнью показывал матери, что ей необходимо изменить свое поведение. Я дал матери гомеопатические лекарства для ребенка. Кроме того, мы с ней составили специальную молитву для нейтрализации ее негативных мыслей в отношении детей и мужчин, которую она должна была читать в течение определенного времени. Уже через месяц кожа ребенка была чистой. Раздраженная кожа дает вам сигнал о том, что в вашей жизни не хватает спокойствия и ласки, внимания и поглаживания. Обратите на это внимание, займитесь нуждами своего тела.